Глава 57. Маша. Месяц спустя. «Машенька, как ты там?» — слышу встревоженный голос Мары. «Все уже собрались. Может, тебе навести мой травяной сбор? Поможет немного успокоить тошноту». «Не надо», — выдыхаю, вновь опорожняя желудок. «Я сейчас». Поглаживаю живот. Знаю, что она там. Я поверила Маре и Наилю и очень жду свою малышку, чтобы она проявила себя. Уже знаю, как ее назову. И вот, в день ритуала меня безбожно тошнит. «Тук-тук!» — слышу голос Стаси за дверью. «Я кое-что тебе принесла». Ползу открывать. Девушки вваливаются в туалет. Стася такая красивая, в кремовом платье в пол, струящимся, словно ванильный водопад. Она протягивает мне тест и стакан с водой. Выпиваю залпом. «Лимон?» — удивленно хлопаю ресницами. «Он помогает при токсикозе. Проверено». Она гладит свой большой выпирающий живот. «Жаль, что мы скоро уезжаем на север, но я буду писать вам, и когда родится сынок, обязательно приеду». «Я буду рядом с ней», — улыбается Мара. «Делай тесты, выходи. Я уже подготовила все для ритуала». Пока жду результаты, прокручиваю в голове все, что случилось со мной. Как я случайно попала в постель к двум сексуальным и немного жутким байкерам, как они лишили меня невинности, а потом и покоя. Забрали мое сердце, дали дом, подарили то, о чем я даже не мечтала. Мою малышку. Я так люблю их, что, кажется, сердце вот-вот разорвется от нахлынувшей нежности. И моя девочка. «Я люблю тебя, малышка моя, и они любят. Я стану мамой». На глаза слезы наворачиваются. «Дам тебе все то, чего у меня не было». Двум полосочкам не удивляюсь. Выхожу. Мишки отдали под наши женские дела большую спальню. Интересно, как скоро после того, как я покажу тест, они ринутся обустраивать детскую? Сбывается моя самая сокровенная мечта. Настоящая, любящая и крепкая семья. Дочка. Интересно, она родится оборотнем или человеком? Чья она? Кто отец моей малышки? «Да, бледная ты», — качает головой Мара. «Ну ничего, главное, больше не тошнит. Уверена, берсерки будут счастливы новости. Надеюсь, мой ритуальный алтарь не разнесут». «Они больше не берсерки», — выдыхаю с улыбкой. С уходом Марьи пропала и ярость моих медведей. Они до сих пор не могут привыкнуть, что внутренний мир беспрекословно их слушается. Называют себя цирковыми мишками. Но я не согласна. Они невероятные. «Одевайся». Мара протягивает мне белое платье. «Прекрасная медвежья невеста». Я быстро переодеваюсь. Мара и Стася выглядят довольными. Кружусь. «Нормально?» — спрашиваю с улыбкой. «Ты просто невероятно нежная», — восклицает истинная Альф. «Это платье тебе очень идет». Гляжу в зеркало и не узнаю себя. И правда, платье очень красивое. Длинное, воздушное, под грудь, но отлично облегает фигуру. «Ну, богиня», — выдыхает волчья ведьма, «с распущенными волосами ты прям нимфа лесная». «Спасибо», — краснею. «Пойдем, гости уже заждались. Солнечный пик наступит с минуты на минуту. Вы должны успеть получить благословение медвежьего бога». Спускаемся во двор. Впервые я вижу его не пустующим. В основном мишки пригласили волков. Стаи Ярцева, Вересова, Наиля и Гриши в полном составе. Есть даже несколько медведей. Также на церемонию позвали охотников. Мои мишки в простых тканевых брюках и рубашках на выпуск. Такие большие, сексуальные. С улыбкой подхожу к ним, маню пальчиком. «Я беременна», — шепчу, — «вашей девочкой». «Да?» — вскрикивает Дэн, подхватывает меня на руки. «Я скоро стану отцом! Мы станем!» «Машуня, это лучшая новость за сегодня», — скалится Димка, затем понижает голос. «Помимо той, что ты позволишь нам трахнуть тебя в этом платье». «Ну ты развратный медведь!» — целую его в выбритую щеку. «Поздравляю!» — хлопают гости. Стоит полдень. Мы выходим к импровизированному алтарю. Мара встает перед нами. «Сегодня мы все собрались здесь, чтобы совершить таинство. Она достает венок из благоухающих живых цветов и надевает его на мою голову. «Обряд единения трех истинных душ». Мое сердце колотится, как сумасшедшее. Я внимательно слушаю глубокий, проникновенный голос волчьей ведьмы. Он заполняет каждую клеточку тела. «Перед ликом огненного Ярилы, солнечного бога, покровителя медведей», она поднимает руку к небу, «мир людей отдает эту светлую душу в объятия истинного брака, заключенного в праве». Мара достает красную нить, быстро и ловко связывает нас троих, а затем... Яркая вспышка. Зажмуриваюсь. Затем раздается громовой раскат. На голубом небе нет ни облачка. Откуда же тогда гром? «Благодарим тебя, отец!» Медведи опускаются на колени, следуя их примеру. «Мы будем оберегать нашу истину и потомков, которых она нам подарит. Наши жизни отныне крепко связаны с ее. Ее слезы — наши слезы. Ее счастье — наше счастье». «Спасибо!» — шепчу, чувствуя покалывание в районе матки. «Теплое, приятное, ласкающее, словно меня гладит кто-то самый близкий и родной. Так необычно!» «Да свершится ритуал!» — объявляет Мара. «И эти трое станут одним целым. Женой и мужьями, рожденными друг для друга, да будет так! Отныне и до конца дней их!» «Ура!» — хлопают в ладоши волки и охотники. Распахиваю глаза, и совсем рядом с лесом вижу полупрозрачные фигуры. Моя воспитательница. Она больше не похожа на полусгнивший труп. Теперь она словно ангел. Рядом с ней девочки из приюта. Они машут мне руками, словно прощаясь. Не могу сдержать слез. Рыдаю, размазывая тушь по щекам. «Спасибо!» — тихо шепчу. «За все!» Затем невинные души исчезают. Мишки подхватывают меня и по очереди кружат. Это наш миг счастья. Плевать, что будет впереди. Вместе мы со всем справимся.